полусны, полуявь. Теперь, спустя 7 лет, предстоит вторичное, более придирчивое прочтение рукописи на пальмовых листах. Для этого Савчук прилетел в Прагу. Приветливый пан доктор Соукуп и пан доктор Водичка по-прежнему к его услугам заранее извещены телеграммами о прибытии пана доктора Савчука, ныне и он доктор. Но непредвиденные дела задержали пана Водичку в университете. По телефону с 1000 извинений он обещал приехать не позже, чем через 30 минут. Но как долго, нескончаемо долго тянутся для Савчука эти 30 минут. Приткнувшись в сторонке подле стенда, чтобы не мешать экскурсантам, он загляделся на один из витражей. Красные, зеленые, голубые стекла образовали в окне причудливый мозаичный рисунок. Рыцарь, сняв шлем со страусовыми перьями, преклонил колени перед прекрасной дамой, сюжет весьма распространенный в Средневековье. Но через это высокое разноцветное окно Савчуку по-прежнему видится не готический строгий силуэт Праги, а покрытая яркими тюльпанами долина в предгорьях. В 1953 году этнограф побывал еще раз в Таджикистане, на этот раз весной. Незадолго перед тем он с блеском защитил докторскую диссертацию, однако она обошлась ему недешево. Готовясь к защите, Савчук надорвался, устал прямо-таки безмерно, чувствовал себя 70-летним стариком, хотя ему было всего 39. Друзья заставили его показаться врачам. С глубокомысленным видом на супесте поставили диагноз — истощение нервной системы. Отдых, отдых! Немедленно же изменить обстановку, переключиться, отвлечься. От санатория Савчук отказался. Никогда не бывал в этих ваших санаториях, и, надеюсь, не бывать еще 30 лет. Прогулка на теплоходе по Каме, по Волге. Но это для малокровных, я не малокровный. Он, может быть, еще долго бы капризничал, впервые в жизни ощутив себя на положении больного, если бы не подоспело очень кстати письмо из Душанбе. Ректор университета обращался к многоуважаемому Владимиру Осиповичу с просьбой найти время для того, чтобы прочесть цикл лекций, будь возможно, этой весной. Душанбе. Это дело другое. Тем более весной. В Таджикистане все, наверное, цветет и благоухает. И там, кстати, ждет его разгадка слова «будпароста». Короче, он согласился. Но, видимо, санаторий был бы все-таки полезнее. Прилетев в Душанбе и разместившись в заказанном для него номере гостиницы, Савчук своему огорчению совсем расклеился. Что за удивительное, непривычное состояние? Хандра, слабость, в голове какой-то сумбур, мысли бегут, словно бы спотыкаясь, наталкиваясь друг на друга. Раздражительная слабость и в то же время безотчетная, странная тревога. Клонит сон, но не спится, в общем, чушь, черт знает что. Понятно, лекции в университете пришлось отложить. Прибежали милые сотрудницы университета, притащили цветы и уставили букетами весь номер. Врач-таджичка назначила Савчуку кучу витаминов и предписала ему постельный режим. «Не вылежу, доктор, ей-богу, не вылежу», — запротестовал Савчук. «Перед началом лекции собирался навестить своих приятелей в колхозе. Писал им из Москвы, что приеду». «Что это за колхоз?» «Имени Октябрьской революции, Кишлак-Унджи». «А, знаю. Мой родной Кишлак располагается неподалеку, но мы почти не общаемся с ними. Жители Унджи живут очень замкнуто. Браки, например, заключаются у них только между односельчанами. Почему? А вот этого я не знаю. Вообще ходят странные слухи о них. Мать моей матери, доктор поправилась, моя бабка, рассказывала мне, будто бы они сберегают какое-то сокровище языческого идола, что ли, не то похищенного, не то спасенного ими». В общем, как говорится, вокруг них роятся легенды. Савчук вяло улыбнулся, уже устал от разговора. Сокровища! Кто только не рассказывал ему о богатейших кладах Таджикистана, о золотой женщине, богине плодородия, спрятанной между скал, об идоле Бурхи, повелитель дождя, с раскрытой пастью, усеянной вместо зубов алмазами. Некоторые сокровища, объясняли Савчуку, лежали в земле еще со времен поздних кочевников. Но он-то, Савчук, был не кладоискателем. Он шел по следу одного единственного, ударившего его по нервам слова «будпароста». Когда доктор ушла, этнограф впал в тяжелую дремоту. Находился в этом состоянии все последующие дни, неохотно принимал назначенные ему лекарства, краем уха выслушивал советы врача, вяло благодарил за выражение сочувствия и пожелания выздоровления, с коими являлись к нему представители университета. Мыслями же был вне Душанбе. Волны полузабытья уносили его все дальше и дальше от этого роскошного номера апартамента, уставленного цветами, как будуар. Закрыв глаза, он умственным взором наблюдал великое переселение народов. Вздымая клубы пыли, слитной массой надвигались на него кочевые орды и, обтекая, исчезали за спиной. В ушах немолчно звучал плач детей, которые покачивались в корзинах, переброшенных через спины верблюдов. Плач этот заглушался воплями и диким визгом всадников, которые настойчиво расталкивали стада жалобно блеявших овец, мешавших их передвижению. Звякали стремена, скрипели колеса повозок. Савчуку даже казалось, что по временам он обоняет запахи выдубленной кожи, людского и конского пота, а также пыли, поднимаемой множеством копыт. Кочевые народы, гоня перед собой табуны лошадей и стада овец, шли и шли с востока на запад по бескрайней степи. Некоторые растворялись среди других народов, обрастая новыми обычаями и верованиями, иные упрямо сохраняли свою самобытность и свой язык. Так на новых тучных пастбищах осели мадьяры, которых Маркс назвал народом, заблудившимся в Европе. А бурлящий вулкан где-то на востоке Азии продолжал толчками выбрасывать на поверхность потоки человеческой лавы из-под земли, из преисподней. Раскосые всадники на косматых лошадях, по представлениям средневековых географов, могли явиться только из преисподней. Однако одно из первых великих переселений произошло на несколько тысячелетий раньше, и не с востока на запад, а с запада на восток. В поисках новых охотничьих угодий с места стронулись аборигены Сибири, палеоазиаты-монголоиды. Прошли вереницы по перешейку, соединявшему два материка, пролива в этом месте еще не было, и постепенно расселились по Америке, став предками индейцев. Но неотрывно следя за проходящими мимо толпами, разноязычными, поющими, громко вопящими, Савчук слышит одновременно и тихий голос пана Водички. Лингвист размеренно читает над ухом его куски из рукописи на пальмовых листах. Таинственные язычники-беглецы, несколько десятков мужчин и женщин, да, вероятно, числом не более сотни, бредут вереницы по узким горным тропам над пропастями. Упрямо берут перевал за перевалом, то исчезают в ущельях, то вновь появляются на вершинах, обдуваемые злым ветром. Камни и песок осыпаются из-под ног. Какая крутизна! Савчуку страшно за беглецов, голова его начинает кружиться. И вместе с тем действительность постоянно вторгалась в эти бредовые видения. Из-за стены доносилась перебранка соседей, а с улицы гудки машин и крикливые голоса продавцов мороженого. За дверью вдруг послышался разговор на высоких нотах. Кто-то кого-то не пускал в номер. Потом дверь рывком распахнулась, и на пороге появился Нияз, отец Надиры. Этнограф сразу узнал его, хотя со времени первой их встречи прошло несколько лет. За ним стоял кавалер двух орденов славы, толстый дядя Абдало. «Ну, здравствуй», — сказал Нияз. «Женщина в коридоре не хотела пускать к тебе. Сказала, нельзя. Почему нельзя? Я думаю, друзья, можно, да?» Он присел на край кровати. Дядя Абдало, благодушно улыбаясь, устроился на стуле рядом. Но вслед за непрошенными гостями, трепеща от негодования, в номер ворвалась коридорная. «Нельзя! Нельзя!» — кричала она. «Доктор сказала, нельзя! Доктору пожалуюсь на тебя!» «Хоть самому главному доктору!» — невозмутимо ответил Нияз, не удостоив его взглядом. «Бери ручку, бумагу, садись, пиши жалобу на меня, заверю подпись твою». И он вынул из кармана внушительных размеров печать, видимо, своего колхоза. Коридорная удивилась и замолчала. Но я смигнул дяде Абдало, Тот, не мешкая, завернул рукава халата, нагнулся над Савчуком, подсунул под него руки и, подняв вместе с одеялом, подушкой и простыней, сделал несколько шагов к двери. «Что делаешь, безумный?» — завопила коридорная, преграждая ему дорогу. «Людей из гостиницы крадешь. Одеяло, простынь положи, казенные, положи обратно, говорю тебе. Не положишь, доктора позову». Она метнулась к дверям, но столкнулась на пороге с врачом, которая вошла, помахивая своим чемоданчиком. «Что здесь происходит?» — строго спросила доктор, останавливаясь посреди комнаты и осматриваясь. Но я смутился. «Вот Володью, друга нашего, хотим в кишлак к себе. Воздух очень хороший у нас, сушеных абрикосов много, хорошо поправится». Казалось бы, самоуправцам, которые среди дня крадут людей из гостиницы, немедленно же дадут грандиозную заслуженную выволочку к полному удовлетворению коридорной. Но доктору предложение Наяза неожиданно понравилось. «Посмотрим», — сказала она, подсаживаясь к кровати и раскрывая свой чемоданчик. «Смеряю давление больному, прослушаю его пульс. В общем, я не возражаю, товарищи. Воздух и витамины — самое важное для него сейчас. И тишина. А эта улица слишком шумная. Уход будет обеспечен ему. О, самый лучший уход! Давление приличное, пульс, правда, чистит. А на чем собрались перевозить его? На арбе? Зачем, доктор, на арбе? На грузовике. Пригнали сюда грузовика с колхоза. Траву положили в кузов. Очень много травы. Как на матраце поедет наш друг Володя? Хорошо. Разрешаю. Но с одним условием. Буду навещать его раз в неделю, чтобы контролировать лечение. Контролируй, контролируй, — пробурчал себе подносный яс, помогая дяде Абдало завернуть безропотного Савчука в привезенный из колхоза ковер. Лечить не можешь, так хоть контролируй, пожалуйста. По счастью, доктор не услышал этой непочтительной воркотни. Услышал ее только Савчук, которому сейчас было все равно. Дядя Абдало осторожно спустился по лестнице, держа на руках больного, закутанного в ковер. Следом я снес коробку с лекарствами, и потому с какой гримасой нес. Ясно было, что едва отъедет от гостиницы, так сразу же выбросит за борт за ненадобностью. Шествие замыкали врачи коридорные, от изумления потерявшие дар речи. Савчука устроили в кузове на охапках травы. Подле него сел заботливый Нияз, дядя Абдало поместился в кабине. «Осторожнее вези», — предупредил Нияз водителя. «Понимай, кого везешь. Володью, друга нашего, везешь. А он бедный, больной. Не гони, не тряхни, ухабы и ямки объезжай». Грузовик тронулся. Врач и коридорный замахали руками вслед Савчуку. На траве было и впрямь удобно лежать. Водитель очень старался, вел машину со всей осторожностью. Над собой Савчук видел только небо, ритмично покачивающееся. Было оно ярко-голубое, весеннее, не успевшее еще выцвести от яростного летнего зноя. Дурманящее благоухание исходило от недавно скошенной травы. Все начало покачиваться вокруг Савчука, поплыло, поплыло, но по-другому. Не так, как недавно в гостинице. И мало-помалу его потянуло в сон, уже без снов, значит, в самый глубокий, освежающий и исцеляющий сон.